Глава 21. В поисках ядер. Часть 1. Пока я спал и занимался делами, молящийся богомол-разрушитель почти восстановился. Пролом в его височной доле затянулся, теперь на том месте была выпуклая шишка с торчащей рукоятью клыка Байху. Мозг монстра не до конца регенерировал, и богомол не мог нормально передвигаться. Он размахивал острыми лапами, дергал головой, выпускал черный дым и огонь. Вся область вокруг него превратилась в безжизненную пустошь. Не только растения, но и сама земля погибла. Я подлетел к богомолу и завис в метрах 30 от него, размышляя над стратегией. Слабое место у любых богомолов – височные доли. Там скелет наименее крепок. С нее и начнем. Я создал в ладони шарик ветра. Нейтрино стремительно поползло вниз. Я не жалел энергии. По моей команде шарик вытянулся в спирали, закрутился, поднимая ветер над мертвой почерневшей землей. Снаряд был похож на конусовидное сверло, которое стремилось вырваться из моих рук. И чем больше энергии я в него вкладывал, тем сложнее было сдерживать снаряд. Когда шкала оставшегося нейтрино исчерпалась наполовину, я спустился пониже, вытянул ладонь перед собой и отпустил контроль над сверлом, прицелившись прямо в шишку на виске богомола. Бах! Меня откинуло воздушной волной, раздался оглушительный хлопок. Кусок чего-то острого впился в левую ногу. Я зашипел от боли. Только восстановив равновесие, я смог рассмотреть безголовое тело богомола. У монстра не было ни шанса выжить. Его мозги превратились в кашу, а осколки черепа разлетелись во все стороны и ранили меня. Тихо ругаясь, я выковырял костяную картечь из ноги и приземлился рядом с телом богомола. Активировал татуировку. Пока пирамида формировалась, нашел коготь Байху и поднял его. Клинку досталось, он покрылся буро-желтыми пятнами, выщербинами, сколами и трещинами. Выглядел совершенно иначе, чем когда я получил его. Надо будет Джао показать, вдруг можно починить. Пирамида сформировалась. Я аккуратно, чтобы не порезаться, взял монстра за лапу и шагнул в пирамиду, забирая всю тушу богомола. Раньше я бы такое не провернул. Слабые не способны взять с собой настолько большой груз из изначального мира. Вернувшись, я часа два отдал, чтобы помочь людям черного с телом богомола. Утащить его далеко не удастся, поэтому единственный вариант – распилить на части. И как можно быстрее добраться до жидкого ядра, оно ведь может исчезнуть. Черный прислал профессионалов, которые знали свое дело. Используя военные разработки, они кропотливо разделали богомола и забрали все, даже потроха. Из-за этого процесса работа в пирамиде была частично приостановлена, что не могло понравиться деду. Но первым мне позвонил не он, а мама. «Привет, сын. Я в Екатеринбурге. Лети к поместью князя, поговорим». На улице к этому времени уже стемнело. На небосводе одна за другой загорались незнакомые мне звезды. И я решил отложить поход в изначальный мир. Он никуда не убежит. А расплатиться с черным я успею. Благо долг снизился до 2 ядер. Мама ждала меня в дедовском кабинете. Хозяин последнего тоже был здесь. Он восседал во главе овального стола на возвышенности. Мама расположилась отдельно у стены, сложив руки. Все стулья были убраны, а в центре кабинета стояла маленькая обшарпанная деревянная табуретка. «Ну садись, вредитель», — проворчал дед. «Зачем тело разумного отдал чужакам? Нам бы оно пригодилось». «Я же тебе объяснял», — решив, что могу постоять, начал я. «Отдаю долг черному». «А с какого он тебе вообще такой щедрый дар преподнес?» — грозно нахмурился дед. «Это странно. Как он достал еще 2 ядра?» — поддержала его мама. «Черный, могущественный атом из распада. Для него, после того, как он стал человеком сильным, убить разумного несложно». Сказав это, я мысленно добавил, к тому же черный знал будущее, поэтому, как и я, мог выбрать могущественного первого монстра и пробудить очень редкий навык. «Садись, у бомжей в ногах правда нет», — дед указал на табурет. Я постою, скупо улыбнувшись, я глянул на маму. «Ты принесла сведения о серебряном еже?» «Да, они на столе». Некоторое время я изучал информацию о разумном монстре. Серебряный еж в прошлой жизни назывался по-другому. Металлический дикобраз. Чем отличаются ежи от дикобразов? На Земле у обычных животных различий достаточно. А вот у монстров часто внешняя разница не очевидна. Но различить их несложно по способностям. Важная деталь – дикобразы всегда близки к атомосам трансформации, в то время как ежи зачастую гравитосы. И те, и другие могут выпускать иглы, но по-разному. Ежи за раз выпускают мало игл и по прямой, на средней дистанции, в то время как атака дикобраза покрывает довольно большую область, как бомбардировка. И даже если выжить после такого удара и подобраться ближе, придется встретиться лицом к морде с монстром в ближнем бою. В общем, лучше уж убить нескольких ежей, чем одного дикобраза. «Не трогайте этого монстра», — я отложил папки и серьезно посмотрел на маму. «Слишком опасно, вся группа может погибнуть». «Почему?» — мама нахмурилась. «Это не еж, а дикобраз. Пусть ваши аналитики проанализируют всю доступную информацию по этим двум видам, тогда поймешь, почему я так говорю». Мама и дед переглянулись. «К тому же этот дикобраз не слабый разумный». Если провести параллель, то он как человек сильный с 15-17% частоты ДНК. «Как ты это понял?» – мама поджала губы. «Интуиция», – соврал я. «Раз он свободно поднимается со спуска, значит, в своей области он хозяин». Мама подозрительно посмотрела на меня. Дед презрительно хмыкнул. «На самом деле я понял это по количеству игл. Если доклад верен, то их около 7-8 миллионов. У земных животных игл в среднем 1030. Но монстры изначального мира гораздо крупнее. «С этой тварью ты справишься, когда в группе будут сильные полиосы магнита», — продолжил я. «Этот дикобраз металлический, идеальная жертва для полиоса». «Придется искать нового разумного», — мама поморщилась. «Подожди несколько дней, я достану и тебе, и деду по ядру», — пообещал я. «У меня есть кое-какая идея. Пока я возился с телом богомола, успел в состоянии холодного разума многое обдумать и прикинуть новый план. Если все получится, то за короткий промежуток времени я смогу набрать достаточное количество ядер». «Сын», мама подошла ко мне и неожиданно обняла. Я даже растерялся. «Внук». Дед шагнул вперед, распахнув объятия и растроганно шмыгнув носом. «Что вообще происходит?» Я едва не запаниковал. Дед протянул ко мне руки, но затем показал два кукиша. «А хрен тебе!» – самодовольно заявил он. «Не буду обнимать!» «Слава несуществующим богам! У меня к тебе серьезный разговор». Мама отступила и посерьезнела. Она погладила меня по голове. Очень редко я видел, чтобы она проявляла чувства. Но мне было приятно, тепло. «Какой разговор?» – осторожно спросил я. «Мы с твоим дедушкой хотим, чтобы ты женился». «Мне нужен внук!» – неожиданно гаркнул дед. «Кому я передам княжество? Не тебя же, бездарю!» Мама грустно улыбнулась. Она, как жена последнего Вавилонского, не имеет права передать княжество своим потомкам. Ведь я не сын Вавилонского, я сын Ксинали. И царь никогда не одобрит, чтобы новгородское княжество перешло ко мне. Невозможное дело, хоть в теории и осуществимое. Все это внутренняя кухня Руси. Из-за моей фамилии многие почему-то уверены, что я потомок Вавилонских. Но на самом деле, если бы не прихоть мамы, меня бы прозвали Ли Уральским. Или же это не прихоть, а расчет, не знаю. Сложно все с этим. «Ну что?» – дед испытующе смотрел на меня. «Внук где, бомж неблагодарный?» «Я тебе откуда его достану?» – возмутился я. «Из Мирославы», – с победной улыбкой заявил дед. «А что?» «Хорошая девка, животворящая!» На несколько секунд повисла тишина. Я с удивлением смотрел на деда. «Животворящая? Серьезно?» Видимо, у деда есть что-то наподобие смущения. Даже ему стало неловко. Он прочистил горло и заорал. «А ну, тихо! В общем, ты не против, так что давай. Иди и делай предложение. Потом сразу внуков. Одного оставим тут, другого Розе отдадим, третьего можно и Кли послать, четвертого...» «Я не понимаю, дед что, смотрит на Мирославу и видит свиноматку?» «Пап», — раздраженно прервала его мама, — «хватит чушь нести. Владислав, что ты думаешь?» «Да какая разница, что он думает?» — разозлился дед. «Не ему же рожать!» Мама бросила на деда испепеляющий взгляд и вновь повернулась ко мне. «Я же... не знаю. Не сказать, что сильно удивлен и ошарашен, тема внуков поднималась с дедом и в прошлой жизни. Но как-то не своевременно они. «Давайте отложим это дело», – осторожно предложил я. «Не надо мне искать жену, пожалуйста. Когда время придет, я сам это сделаю». Мама приподняла руку, останавливая рык деда, и улыбнулась мне. «Но ты все равно подумай, ладно?» «Конечно. Я вернусь в изначальный мир, не против? О делах поговорим потом, мне надо долг черному отдать и для вас ядра найти». «Давай, пошел, пошел!» Дед помахал ладонью и сморщил нос. «И не возвращайся без 10 ядер, понял?» «Да, да. Пусть твои люди дежурят у пирамиды. Я вернусь с трупами разумных». Мы с мамой обнялись, и я вышел. Решив, что так будет быстрее, я открыл окно и выпрыгнул. Ветер меня подхватил и понес вверх. «Кар! Кар!» Мимо пролетела странная процессия. Две белые вороны оседлали подбитый дрон и яростно клевали его, не забывая гортанно орать. «Кар! Кар!» «Что за сюр?» – пробормотал я, покачав головой. «По-моему, черный посетил Уральское княжество и вдохновился им, когда придумывал название для своей организации. Добраться до пирамиды и войти в изначальный мир получилось без труда. Затем меньше получаса на полет, и я на поляне, недалеко от разрушенного насекомыми поселения. По нему уже ходили люди, что-то чертили в папках, скоро начнут строить, а в проекте учтут возможности слабых гравитосов Земли. Сегодня собрался весь состав синдиката, даже Джао и та пришла. «Смотри, босс!» – Ван Балай вскинул два костяных молота, когда я спустился. «Смотри, я Тор!» «Привет!» – Мирослава мне улыбнулась, и я смутился. Вспомнил недавний разговор, и в голове почему-то всплыло «Животворящее». «Лидер!» – Джао поклонилась. «Прошу прощения, что только сейчас появилась». «Ничего, глянь, его можно починить?» Я передал Джао коготь Байху. «Бум!» Ван Балай ударил молоты друг о друга. «Боже мой!» – он закатил глаза. «Вот это звук!» «Костяшки треснулись!» – закивал Лианг. «Очень крутой звук, душевный. До слез трогает, как первое слово дочери». «Владислав!» – Нацука перебила Лианга. «Наши планы?» «Веди нас, вождь!» «О, можно я буду тебя вождем называть? Пожалуйста!» Ван Балай вновь стукнул молотами и закатил глаза. «Клеюни!» – пренебрежительно проронил Аниш. «Наши планы!» – я отвел взгляд от Лианга. «Мне показалось, или он выглядит иначе? Как будто чуть подрос. И остальные ребята на него с уважением смотрят. Из-за того, что сильным стал? Вы все, кроме Лианга, мне пока не помощники», – огорошил я ребят. «Подождите, пока мы не достанем ядра для вас, тогда и продолжим охоту». Вокруг меня закрутился воздух, я взлетел. Лианг, поймав мой взгляд, создал две гравитационные ладони. На одну из них он прыгнул, а вторая накрыла его. Под завистливыми взглядами ребят он тоже взмыл в небо. «Занимайтесь пока своими делами», – бросил я и устремился в сторону большого хребта. «Лазурный кондор и змеи подождут. Сперва надо повысить ДНК шелкопряда до 10%. «Босс, не так быстро!» – крикнул Лианг, не поспевая за мной. Я замедлился. Скорость Лианга оставляла желать лучшего, так мы до большого хребта полдня добираться будем. В итоге я решил подтолкнуть Лианга ветром. Потрачу больше нейтрино, но зато быстрее прилетим. Мы потратили около 4 часов, чтобы достигнуть большого хребта. Лианг постоянно что-то говорил, иногда я даже ему отвечал, поэтому мы не заскучали. «О, я отсюда то зеленое озеро вижу!» – воскликнул Лианг. «Где мы тигра убили?» «Летим дальше». «А кого мы будем убивать?» «Расскажу, как долетим». Я не был уверен, что найду нужных монстров. В прошлой жизни их убили через 5 лет после затмения. И сделал это тот самый Хэнк Уан, которого я прикончил. Хэнк не только стал человеком сильным, но и поднял ядро своей команды на этот уровень. В различных интервью он много раз хвастался и рассказывал, как этого добился. И после него были случаи, когда люди убивали разумных бабочек с помощью гравитации. Я перестал тащить Лианга, и мы медленно полетели над большим хребтом. Область под нами не особо отличалась от местности на пике Синшан. Те же леса, речушки и озера, возвышенности и овраги. «Кар!» Неожиданно в воздух поднялась стая белоснежных размером с собаку ворон. От них распространялись волны холода. «Морозные вороны, вожаки!» Я сразу же вспомнил птиц в княжестве деда. «Можно я прихлопну их?» Лианг кровожадно потер руки и искривил лицо, пародируя карикатурного злодея. «Нет, береги нейтрино», – покачал я головой. И дунул, зачерпывая побольше нейтрино. Ураганный ветер моего дыхания снес ворон как пыль. Птицы даже каркнуть не успели. «Сильно», — с уважением кивнул Лианг. После моей атаки монстры нас не беспокоили минут 10. Затем еще одна стая птиц, тяжелые гуси, решила проверить нас на клюв. Их я не стал сдувать, не зря их называют тяжелыми. Вместо этого швырнул в них несколько лезвий ветра, этого оказалось достаточно. Спустя час мы добрались до нужного места, трехцветного озера. Из-за водорослей и обитающих в нем рыб вода переливалась желтым, красным и зеленым цветами, создавая красивый пейзаж. «Приплыли?» – спросил Лианг, заметив, что я сильно замедлился. «Нет, сейчас направляемся вниз по хребту». У больших хребтов тоже были спуски. И монстры оттуда могли в любой момент подняться на вершину, чтобы поохотиться. Поэтому вести караваны настолько опасно. Не повезет нарваться на могущественного разумного, и все, конец. Я обогнул озеро и начал осторожно спускаться. Лианг следовал за мной молча. Понимает, что сейчас мы в очень опасном положении, особенно он. Я-то смогу улететь, у меня скорость большая, а вот он... Мы спускались все ниже и ниже. Дважды я слышал рев, от которого кровь в жилах стыла. Здесь обитали разумные, по моим расчетам все сухопутные, потому что в эту часть спуска монстры-птицы не рискнут сунуться. Вот они, я наконец нашел, что искал. Ого! Лианг не сдержал восхищенного вздоха, и было отчего. Спуск плавно переходил в горизонтальное плато, на котором лежал бутон размером со стадион. Чем-то похож на ромашку, только лепестки ярко-зеленого цвета и сердцевины три. Два золотистых пыльника были заняты монстрами, огромными бабочками. Еще одна летала вокруг, крыльями распыляя ярко-золотую пыльцу. Картина перед нами поражала яркостью и красотой. Только вот эти прекрасные бабочки в прошлой жизни погубили сотни эвольверов. «И что нам делать?» — Лианг сглотнул. «Эти бабочки разумные же?» «Да». «А что они умеют?» «Видишь ту желтую с красными кружочками на крыльях, двухметровая? Она летает сейчас». «Да». «Она может создать вокруг себя область сверхтемпературы. Нас с тобой растворит за мгновение. А вон та бабочка, зеленая с белыми кружочками, может превратить свое тело в плазму. Фиолетовая, самая здоровая и самая противная. Она может выпускать из крыльев волны радиации, от которой нет спасения. Если попадешься, умрешь». Лианг снова сглотнул, на этот раз громче. «И как мы будем их убивать?» – осторожно спросил он. «Ты же хотел ворон прихлопнуть? Вот тебе бабочки». Я ткнул пальцем в цветок. «Прихлопни их». «Серьезно?» – Лианг вылупился на меня. «Да, не бойся, бабочки – самые тупые создания среди разумных монстров. У них вообще мозгов нет», – заверил я. «И не смотри, что монстров называют разумными, это просто термин. Среди людей тоже встречаются подобные особи, совершенно глупые». «Как дегустаторы помады?» – задумался Лианг. «У меня подруга была дегустатор помады, тупая, как дитя рыбки и пробки. Ее 5 раз автомобили сбивали, 7 раз она отвлекалась на дороге и в столб врезалась. А однажды...» «Да, Лианг», – перебил я его. «Как дегустатор помады, ты правильно сказал». «Бабочки очень глупые создания. Но если мы нападем на них обычными способами, они нас меньше, чем за секунду прикончат. Надо бить издалека, и так, чтобы это нельзя было сжечь. Мой ветер они сметут легко, а вот твою гравитационную ладонь невозможно огнем атаковать. Так что прихлопни их. Тела у бабочек не такие крепкие, как у других монстров». Хэнк Хуан так и сделал. Он использовал гравитацию и тупость бабочек, чтобы победить. Но даже так 7-я часть его группы была убита. До Хэнга никто не смог даже ранить бабочек. Не зря их так боятся другие разумные монстры. Смертоносность этих ярких созданий – одна из наивысших среди всех других видов. Создай 2 гравитационные ладони и прихлопни бабочек, давай. Главное, не промажь. Если они обнаружат нас, то легко прикончат. Понял. Лианг вытер со лба пот рукавом. Я не буду спрашивать, откуда ты все это узнал. «Но ты точно уверен, что все получится? Прям на 100%?» «Да», — слукавил я. «Уже давно я не испытывал приятного чувства полной уверенности. Но я все просчитал. Вспомнил каждое слово в интервью Хэнга и все, что знал о разумных монстрах-бабочках. Проблем не должно возникнуть. Разве что я не стал говорить Лиангу о еще одной способности большинства монстров-бабочек — дихотомии. Если затянуть бой, бабочки разделятся на 2 копии поменьше. а те, в свою очередь, еще на две копии, и так неизвестное количество раз. Раз ты уверен, то и я верю». Лианг поднял руки и активировал свой навык.